Наталья Андреева. Пик интуиции. Третий лишний, так что ли? А ты что предлагаешь? Она посмотрела в окно, где мертвая пробка из облепленных снегом машин была похожа на застывший ледник. Они еле-еле ползли по пологому серому склону Ленинградского шоссе. Туда, вниз, к станции метро, из-за которой и получалось непреодолимое сужение дороги. В любую погоду, в любой сезон, что летом, что зимой, движение здесь было почти парализовано. Развод. Они сказали это хором и невольно посмотрели на мертвую пробку. Такие же замороженные отношения возникают и в браке, заключенном бог знает сколько лет назад. Ползущие, выматывающие обоих отношения, которые упираются в привычку точно так же, как этот поток машин упирается в сужение дороги. Перестроить ничего невозможно, надо разрушать подземные коммуникации. Такой капитальный ремонт возможен лишь по обоюдному желанию. А если у каждого давно уже своя жизнь? Так что ж, ломать. Развод. Они поняли друг друга без слов и переглянулись. Дальше-то что? И раздел имущества, по закону. И на что я буду иметь право? Ровно наполовину. Это в лучшем случае. А могу и потерять все. Брачный договор мы не заключали, тогда этим еще никто не заморачивался в те далекие годы. Никто ведь не знал, что у нас будет столько денег и имущества. Все зависит от адвоката. А разве это будет честно? У нас ведь ребенок. Дочь хоть и взрослая, но она тоже имеет право на свою долю. Да, дележ имущества должен быть справедливым. А это в нашей ситуации невозможно. Ты знаешь о моих проблемах. Я тебе мало что могу предложить. Идущий к дверям мужчина в белоснежной сорочке и элегантном сером в полоску костюме невольно скосил глаза. Там у окна сидели двое и, судя по их напряженным лицам, обсуждали что-то серьезное, жизненно важное. Женщина, на которую завсегдатай этого уютного ресторанчика невольно обратил внимание, была красива. Про таких говорят, в ней что-то есть. Они притягивают взгляды вне зависимости от того, сколько им лет, во что и как они одеты, хотят они этого или не хотят, и на сердце становится тревожно. Вот и у этого холеного мужчины возникло чувство, будто он что-то важное в жизни упустил. Взять бы эту маленькую ручку с тонкими пальчиками в свои сильные мужские, сжать покрепче, чтобы птичка пискнула, и требовательно заглянуть в ее глаза. Ну что, пошли? С этой должно быть сладко, она вся такая. Словно поднос с восточными сладостями, от воздушного лимонного лукума до истекающей медом пахлавы. И к ним пряная крепость обжигающего черного кофе. Заметная женщина. Мужчина мечтательно улыбнулся и стряхнул оцепенение. Жизнь — это не сон. У этих двоих серьезные проблемы, судя по их лицам, а у него сегодня важная встреча. Он деловито взглянул на часы. Женщина, с которой должно быть сладко, скользнула по нему безразличным взглядом и спросила. «Что ты еще можешь предложить?» «Ты прекрасно знаешь. Мы это уже обсуждали». «Нет», — она вздрогнула. «Я боюсь». «А тебе ничего и не надо делать, просто дай свое согласие, чтобы поездка не была впустую. Жаль выбрасывать на ветер такие большие деньги. Дай слово, что после того, как я это сделаю, мы будем вместе». «А просто отдохнуть нельзя?» «Отдыхать мы будем с тобой, когда все закончится. Помнишь наши мечты? Вдвоем в длительный круиз, Средиземное море или даже Карибы. На новом лайнере, огромном, как город, с магазинами, ресторанами, дискотеками и аллеями, обсаженными пальмами. С площадями, на которых по вечерам собирается праздная толпа. В номере люкс, с балконом и отдельным рестораном для привилегированных гостей. И чтобы мы были только вдвоем, ты и я. И не только мыслями, как это бывает, когда мы с тобой надолго расстаемся. На этот раз будет по-другому. Только скажи «да». «Да», — сказала красавица с легкой заминкой. «Да?» «Меня, если честно, тоже все достало». В ее голосе была досада. «Моя красота словно тает, я это физически чувствую. Лоб сползает на брови, а брови нависают на глаза. Ресницы и волосы редеют, нос превращается в клюв. А губы усыхают, словно медуза, которую выложили на песок под палящее солнце. Из нее постепенно испаряется вода. Бррр! Еще пара-тройка лет, и на меня уже никто не посмотрит с интересом или завистью. Ни мужчины, ни женщины. Я превращусь в скучную тетку, которой уступают место в общественном транспорте». Красавица грустно улыбнулась. «Мне иногда даже хочется покончить с собой, особенно когда я думаю о старости. Закрываю глаза и мечтаю, хоть бы заснуть навеки и не видеть больше своего отражения в зеркале. Никогда». Она тяжело вздохнула. «Если мы сейчас ничего не сделаем, то больше уже не решимся. В итоге расстанемся, ты будешь жить своей жизнью, я своей. Встречаться все реже и реже, а потом это и вовсе сойдет на нет. И наступит старость. Не по возрасту, мы с тобой относительно молоды. Душа умрет, понимаешь? Мы больше ничего не сможем изменить». «Не грусти, я тебя прошу». «А что я могу с собой поделать?» — сказала красавица с досадой. «Каждый раз, как посмотрю в окно, тоска накатывает. Я хочу свободы и независимости, начать все сначала, пока мои песочные часы еще не опустили. Пока у меня есть шанс». Она тяжело вздохнула. «Давай так, я буду действовать по обстоятельствам, экспромтом. Хотя домашняя заготовка у меня будет. Вот путевка на Мальдивы. На столик лег синий с белым конверт». «Уже?» «С началом высокого сезона в хорошем отеле уже может и не быть мест. А мне этот остров понравился. Достаточно большой, чтобы там затеряться и не стать бельмом на глазу у обслуживающего персонала, с домашним рифом и опасными течениями, с буйной растительностью и к тому же далеко от аэропорта. Туда можно попасть лишь на гидросамолете, а они летают только днем и в хорошую погоду. Это прекрасно». «Была такая безграничная уверенность, что я соглашусь?» «Просто отдых нам с тобой тоже не помешает. По обстоятельствам». «Но ведь ты сильно рискуешь. Я не готова тебя потерять». «Ты только что сказала «да». И когда ты летишь?» — спросила красавица после легкой заминки. «Посмотри на дату, а потом за окно». «Да, метель поднимается». «Нет ничего прекраснее, чем путешествие из зимы в лето. Мальдивы — это рай на земле. Вот мы и разъясним этот рай. Насколько правдивы все эти восторженные отзывы. Кто-то говорит, что там невыносимо скучно, а есть и такие, которые улетают с острова Баунти со слезами на глазах». «Я, пожалуй, тоже подготовлюсь». «А что ты можешь сделать?» «Кое-что могу», — сказала она загадочно. «Но пусть это останется тайной, пока. А тебе нужна легенда. Какая-нибудь связь на стороне, можно в фитнес-клубе поискать. Там натуры хватает, что-нибудь глупое и блондинистое, да хоть на рецепции». «Да, на меня уже косились. Еще бы, такая машина и такая одежда. Видно, что лакшери, а не с распродажи в каком-нибудь мегамолле. Плюс членство на год и занятия с персональным тренером. Они там сразу видят, на кого стоит обратить внимание». «Вот тебе легенда. Все, работаем. Помни, ты самый близкий мне человек. Вдвоем мы вполне достойно встретим старость, в любви и согласии». Они обменялись сдержанным поцелуем. Словно давние друзья перед разлукой, а не заговорщики, которые только что задумали убийство. Потом по отдельности ушли в метель. В бесконечную пробку пристроились еще две машины. Одна поехала в центр, другая в сторону Московской области, в элитный коттеджный поселок. Огромный город увязал в снегу, который все валил и валил. А где-то далеко, почти в 9 часах лета от Москвы, Господь, замечтавшись, рассыпал в океане у экватора свои жемчужные четки. Каждая из этих жемчужин стала сказочным островом и несла на себе отпечаток божественной, воистину райской красоты. Господь постепенно прибирал эти четки к рукам. Острова неумолимо уходили под воду, но у людей еще было время ими полюбоваться и попробовать босой ногой ласкающую свежесть бирюзовой волны, набегающей на сахарно-белый песок, и ощутить себя в раю.